было уже не поле боя, а скорее, кладбище бронетехники. Искореженные танки, развороченные грузовики, горящие остовы бронетранспортеров. Все это, лишь малая часть потерь, которые понес противник. А ведь где-то в лесах, на холмах, среди кустов, лежат еще сотни убитых солдат, тех, кто попытался оспорить мое право на жизнь, на мой дом. «Неужели все?» – прошептал один из гвардейцев, опуская оружие. Я поднялся, превозмогая боль и слабость, и еще раз взглянул на поле боя. Все было кончено. От армии противника на этом участке не осталось и следа. Те, кто выжил, в панике бежали, побросав оружие и технику. Особый отряд австро-венгров был разбит. Из 12 магов выжило всего трое. Остальные погибли от моих каменных снарядов и атак гвардейцев. Имперский отряд Альфа тоже улетел, не выполнив свою задачу. Помяли их, конечно, хорошо, но обошлось без потерь. Внизу, у подножия стены, кипела работа. Гвардейцы собирали трофеи, оружие, боеприпасы, артефакты. Механики осматривали подбитую технику, оценивая ее состояние. Медики оказывали первую помощь раненым. Рядом со мной, неторопливо перемещаясь среди обломков, ходил скала, хмурясь и внимательно разглядывая результаты боя. Его обычно невозмутимое лицо сейчас выражало лишь усталость и напряжение. «Ну что, дядя Кирь», — сказал я, отрываясь от размышлений. «Как ты?» — скала усмехнулся, почесал затылок. «Да уж, Теодор, умеешь ты удивлять. Я-то думал, что сейчас придется отступать, а ты, черт возьми, взял и переиграл их всех, как детей. И опять меня, старика, заставил поволноваться. Не переживай, дядя Кирь, ты же знаешь, что я никогда не отступлю. Это я знаю», — проворчал он. «Но я бы хотел знать, как ты это делаешь, где ты научился таким фокусам. А это, секрет», — улыбнулся я. «Но, поверь, когда придет время, ты узнаешь все». Скала, махнув рукой, прошел вперед, рассматривая результаты моего представления. Непонятно как, но мы победили. И победа эта далась нам нелегко. Австро-венгры дрались отчаянно, но мы выстояли. Мы защитили Лихтенштейн. Однако радость победы была неполной. Я чувствовал невероятную усталость, которая пропитывала каждую клеточку моего тела. Магический резерв был практически на нуле. Да и физически я был измотан, 2 дня без сна, постоянное напряжение, магические дуэли, рукопашные схватки. Все это выжило из меня все соки. Мне нужно было время, чтобы восстановить свои силы и обдумать дальнейшие действия, чтобы подготовиться к новым испытаниям. «Теодор, что будем делать с этими грудами металлолома?» – спросил скала, указывая на подбитую вражескую технику. «Их вряд ли удастся починить. Пусть наши люди разбирают. Все, что можно использовать, отремонтируем и модернизируем. Остальное, переплавим на сырье». Скала отдал необходимые распоряжения, а я, наконец-то позволив себе расслабиться, медленно спустился со стены, чувствуя, как подкашиваются ноги от усталости. «Теодор, ко мне подошли граф Ишенко и Рихтер. Народ в Вадуце ждет твоих указаний. Тебе нужно выступить перед народом», — пояснил Рихтер. «Объяснить ситуацию, рассказать о своих планах. Люди в растерянности. Они не знают, кому верить. Они боятся. Им нужен лидер. Лидер, который сможет защитить их». Я задумался на мгновение. «Вы правы», — сказал я наконец. «Мы едем в столицу. На центральной площади Вадуца собрались тысячи людей, солдаты, рабочие, аристократы, студенты, пенсионеры, матери с детьми. Все они собрались здесь, чтобы услышать хоть что-нибудь, что даст им надежду на будущее». На импровизированной сцене, сколоченной из досок и ящиков, стояли граф Ишенко и Рихтер, Святослав Волынский и другие влиятельные аристократы Лихтенштейна. Наконец, на сцену поднялся граф Гордеев. Он поднял руку, призывая к тишине. «Граждане Лихтенштейна», — начал он громким, четким голосом, — «сегодня мы одержали важную победу. Мы отразили атаку австрийцев. Наша земля в безопасности». Толпа взорвалась ликующими возгласами. Люди обнимались, смеялись, плакали. Они не могли поверить, что маленькое княжество смогло противостоять мощной армии Австро-Венгрии. Граф сделал паузу, обводя взглядом толпу. «Эта битва была тяжелой», — продолжил он, — «мы понесли потери. Многие наши братья и сестры погибли, защищая свою родину. Но их жертвы были не напрасны. Мы победили. Князь Роберт Бабшильд предал нас. Он хотел сдать Лихтенштейн Австро-Венгрии. Он пытался украсть наше золото. Он виновен в гибели многих невинных людей». Толпа загудела, негодующе скандируя: «Предатель! Смерть Бабшильду! Но даже в этой сложной ситуации мы не сдались. Мы объединились и дали отпор врагу. И все это, благодаря одному человеку. Человеку, который не побоялся встать на защиту Лихтенштейна. Человеку, который стал для нас символом надежды. Он повернулся и указал рукой на меня, стоящего немного в стороне от сцены. Теодор Вавилонский. Гордеев жестом пригласил меня на сцену. Толпа снова взорвалась аплодисментами. Люди скандировали мое имя, размахивая флагами Лихтенштейна. Я вышел на сцену и, дождавшись, пока шум немного утихнет, начал говорить. «Друзья, сегодня я обращаюсь к вам не как к подданным князя, а как к своим соотечественникам, как к тем, с кем живу, делю хлеб и защищаю этот клочок земли. Я рад, что смог быть полезен Лихтенштейну, этому маленькому княжеству. Я, хоть и не прожил здесь долго, но с уверенностью могу сказать, что Лихтенштейн стал моим домом, и я сделаю все, чтобы защитить его». Люди активно стали шептаться, обсуждая мои слова. «Вы слышали?» – воскликнул один из горожан. «Он сказал, мой дом». «Да, да», – подхватили другие. Я с удивлением посмотрел на Волынского. «Василий Петрович», – тихо спросил я, – «что они такое говорят?» «Это слова одного легендарного героя древности», – пояснил Гордеев. «Он говорил, что Лихтенштейн – в сердце и в крови, что не важно, где ты родился, важно, где ты живешь и за что ты готов умереть». «Мудрые слова», – согласился я. В этот момент Василий Гордеев снова взял слово. «Друзья», – обратился он к толпе, – «наше княжество не может существовать без правительства. И сейчас, в это тяжелое для нас время, мы должны объединиться и выбрать того, кто сможет привести нас к победе. Человека, которому мы сможем доверить свою судьбу. Человека, который станет для нас символом надежды. Вы знаете меня много лет. Я всегда был честен с вами. Я никогда не прятался за спинами других. И сегодня я хочу предложить вам свою кандидатуру». Тут он сделал паузу, а я расслабленно выдохнул. Сейчас он назовет себя, а я смогу наконец отправиться домой и выспаться. Как же я устал. Но тут граф многозначительно посмотрел на меня и продолжил. «Я хочу предложить вам свою кандидатуру в качестве доверенного лица Теодора Вавилонского, а на пост временного главы княжества предлагаю избрать самого Теодора Вавилонского». Толпа замерла, несколько секунд стояла гробовая тишина, но затем площадь взорвалась ликующими криками. Люди скандировали мое имя, размахивая флагами, а я стоял, не веря своим ушам. Город Вадуц, княжество Лихтенштейн, центральная площадь, графиня Анастасия Разумовская, удобно устроившись на заднем сиденье бронированного автомобиля, наблюдала за происходящим на площади. Сердце ее бешено колотилось в груди, а в горле стоял ком. Она не могла поверить, что все это происходит наяву. Еще совсем недавно Теодор, бледный и изможденный, едва держался на ногах, а сейчас, стоя на импровизированной сцене, словно преобразился. Его осанка выпрямилась, усталость исчезла из глаз, голос звучал твердо и уверенно. Он говорил с людьми, своими словами зажигая в их сердцах огонь надежды. Анастасия невольно улыбнулась, восхищаясь его силой духа и невероятной харизмой. Он был настоящим лидером, способным повести за собой людей. «Он удивительный», — думала она, всматриваясь в его лицо. «Мы не так давно познакомились. Окажется, что я знаю его целую вечность». Жизнь Анастасии круто изменилась с тех пор, как она встретила Теодора. Она, графиня из древнего и влиятельного рода, привыкшая к роскоши и беззаботности, столкнулась с реальными проблемами, когда ее род стал опальным. Тогда казалось, что жизнь уже никогда не станет лучше. Но Теодор открыл ей новый мир, мир, где важны не титулы и положение в обществе, а настоящие человеческие качества, честь, мужество и преданность. Он научил ее не только использовать свой дар, но и верить в себя, бороться за то, что ей дорого. Анастасия вспомнила их первую встречу. Тогда она восприняла его, как очередного назойливого поклонника, пытающегося завоевать ее внимание своими деньгами и связями. Но Теодор оказался совсем другим. Он был не таким, как все те аристократы, которых она знала. Он был настоящим, искренним, добрым и невероятно сильным. «Он скрывает свою истинную силу», — думала Анастасия, наблюдая за тем, как он уверенно держится перед толпой. Он мог бы уничтожить всех своих врагов одним щелчком пальцев, но он этого не делает. Он выбрал другой путь, путь дипломатии, переговоров, сотрудничества. Он хочет не властвовать, а помогать. Он хочет защитить Лихтенштейн, и он сделает это. Я верю в него. Она видела, как мало у него оставалось сил после нескольких дней непрерывных боев, как он изнемогал от усталости и боли. Но, несмотря на это, он нашел в себе силы выступить перед народом. Нашел в себе силы вдохновить их на борьбу и дать им надежду. Анастасия отчетливо видела, как он, стоя на сцене, незаметно сканирует окружающее пространство своим магическим зрением. Как он контролирует каждое движение в толпе, каждый взгляд, каждый шорох. Как он готов в любой момент отреагировать на любую угрозу. Он защищал не только себя, но и всех присутствующих на площади. Он был их мечом и щитом, их лидером. Именно поэтому Скала настоял на том, чтобы она осталась в безопасном месте. На сцене было слишком опасно, и Теодор, зная об этом, не стал рисковать ее жизнью. «Он заботится обо мне», — с нежностью подумала Анастасия. «Он любит меня, и я тоже люблю его. Я готова на все ради него». Она сжала кулаки, чувствуя, как ее собственный дар начинает пробуждаться. Она тоже хотела быть рядом с ним, сражаться плечом к плечу, защищать его. Но она понимала, что сейчас не время для этого. Она должна быть сильной, должна верить в него и ждать того момента, когда она сможет быть ему по-настоящему полезной. Внезапно толпа на площади взорвалась ликующими криками. Граф Василий Гордеев, подняв руку, призвал к тишине. «Друзья», — обратился он к народу, — «что же, я думаю, решение принято единогласно. Сегодня мы начинаем новую эру в истории Лихтенштейна, и возглавит нас наш новый лидер, Теодор Вавилонский». Анастасия с гордостью смотрела на Теодора, который, подняв руку в приветственном жесте, улыбался толпе. Он был их героем, и она, Анастасия Разумовская, была рядом с ним, и это казалось для нее самым главным. «На следующее утро я проснулся с ощущением, словно меня переехал каток. Тело ломило, как будто я провел ночь не в мягкой постели, а на холодной каменной плите. Каждая мышца ныла, а голова раскалывалась от боли. Вчерашний день, с его невероятными событиями, казался мне теперь лишь бредовым сном. Но это был не сон, это была реальность. Реальность, в которой я, Теодор Вавилонский, стал временным главой княжества Лихтенштейн. Я с трудом поднялся с кровати, разминая затекшие мышцы. И как я вообще докатился до такой жизни? С усмешкой подумал я, глядя на свое отражение в зеркале. Глава княжества, твою мать, да я на такое не подписывался. В прошлом мире, обладая всей мощью архитектора, я мог бы одним движением руки стереть с лица земли целые армии, возвести неприступные крепости, создать лабиринты, из которых враги не смогли бы выбраться годами. Но здесь, в этом новом мире, я был лишь тенью самого себя. Мои силы были ограничены, и чтобы вернуть себе былое могущество, мне нужно было много работать, очень много работать. Я вздохнул, отгоняя прочь эти мысли. Нет смысла жалеть о прошлом. Нужно действовать здесь и сейчас. Приняв душ и стараясь не обращать внимания на ноющую боль в мышцах, я оделся и спустился вниз, где меня уже ждал завтрак. Аромат свежесваренного кофе и яичницы с беконом приятно щекотал ноздри, пробуждая аппетит. Покончив с завтраком, я перешел к делам. Скала и фон Крюгер доложили о ситуации на границе. Австрийцы отступили, но, судя по всему, будут потихоньку готовиться к новому наступлению. В самом же княжестве вовсю орудовали тени. Недавнее нападение закончилось жестокими кровопролитными битвами, в ходе которых город все же удалось отстоять, но тенеборцы понесли очень серьезные потери. Теперь у них оставалось меньше половины боеспособных бойцов. Мне все это решительно не нравилось. Нужно было действовать незамедлительно. И для этого я поехал в княжеский дворец. Конечно, я не подписывался исполнять княжеские обязанности, но как вышло, так вышло. Делать было нечего. С другой стороны, обладая наделенной властью и полномочиями, я мог приступить к реализации давно задуманных планов. Передо мной открывались новые возможности, пусть и обремененные множеством трудностей. Первое – восстановление гильдии тенеборцев. Если я хочу противостоять внешним врагам, мне нужно для начала искоренить внутренние угрозы. А для этого необходимо найти для гильдии тенеборцев новых бойцов, обучить их и снабдить всем необходимым. Второе – это безопасность. Граница была слабым звеном, и, несмотря на отступление австро-венгров, их следующая атака могла быть куда более масштабной и организованной. Третье – внутренняя политика. Княжество трещало по швам от интриг и недоверия. Влияние местных аристократов, повстанцы, попытки саботажа. Все это нужно было держать под контролем, иначе меня могли свалить изнутри раньше, чем наступят враги извне. Мое прибытие во дворец вызвало ожидаемую суету. Меня провели в зал совещаний, где уже собралось множество аристократов, военных и представителей городской власти. «Господа», – начал я, окидывая всех присутствующих взглядом, – «я не стану говорить о том, что произошло, все и так все прекрасно знают». По залу пробежал шепот, многие аристократы переглядывались между собой, но, в целом, их реакция была положительной. «Для начала», – продолжил я объявляю о создании временного правительства, которое будет отвечать за оборону, экономику и социальную защиту населения. И сейчас мы должны прийти к общему знаменателю и доказать, что не зря проливалась кровь простых людей. Спустя некоторое время я перешел к одной из главных тем, из-за которой, собственно, и был созван этот совет. Но самое главное – это защита от теней. Как вы знаете, мы не в силах бороться с ними в одиночку. Нам нужна общая система защиты от этих тварей. И, главное, ее должны возглавлять тенеборцы. Поэтому я пригласил сегодня глав гильдии тенеборцев, чтобы они могли поделиться с вами своим опытом и знаниями. И тут я указал рукой на дверь. Все взгляды присутствующих тут же обратились к входу, и через несколько секунд в зал вошли братья Сорокины. Старший брат Алексей опирался на трость, но держался уверенно и с достоинством. Я представил их всем присутствующим. «Я думаю, что вам следует внимательно прислушаться к тому, что они скажут». Братья, кивнув, начали свой доклад. Они говорили о порталах, о теневых контролерах и разных нюансах борьбы с тенями. Их слова вызвали в зале напряжение. Многие аристократы и чиновники с тревогой переглядывались. Но я знал, что внимательно слушают все до единого. После доклада было решено всеобщими усилиями дополнительно профинансировать деятельность гильдии тенеборцев и выделить для них новое пополнение из рядов личных гвардии Ариста. Когда собрание было окончено, я подошел к Алексею и Андрею Сорокиным. «Ну как, понравилось?» – спросил я, с улыбкой глядя на их уставшие, но довольные лица. «Спасибо, Теодор», – сказал Алексей. «Я думаю, теперь все получится. Главное, чтобы ты продолжал делать боеприпасы. Не волнуйся», я потрепал его по здоровому плечу. «Никуда я от вас не денусь. Кстати, вы привезли ваших раненых бойцов, как я просил. У меня есть кое-что для них». «И что же это?» — с любопытством спросил Андрей. «Сюрприз», — улыбнулся я. «Но, поверьте, вам понравится. Пора уже из вас сделать настоящих борцов с тенями, а не то, что было до этого». Глава 19. Новый день начался с очередной суеты. Я снова приехал в княжеский дворец, но на этот раз уже как полноправный хозяин, по крайней мере, временный. Я огляделся по сторонам, оценивая обстановку. Вчерашняя спешка не позволила мне как следует рассмотреть интерьеры княжеского дворца, но теперь я мог наверстать упущенное. Величественные залы, украшенные дорогими картинами, высокие потолки, мраморные колонны, всюду позолота. Все здесь буквально было пропитано роскошью. Впрочем, мне, как архитектору, было видно, что все это великолепие уже порядком обветшало. Казалось, что последний капитальный ремонт здесь делали лет 30 назад. Бабшильд, похоже, не сильно заботился о своем жилище. Я активировал свой дар, сканируя пространство вокруг себя. Внутренние помещения дворца были пронизаны тайными ходами и скрытыми комнатами. Неудивительно, это место хранило множество секретов, накопленных за долгие годы. Внезапно мой телефон завибрировал, прерывая мои поиски. На экране высветился номер Семена Семеныча. «Да, Семеныч, слушаю», — сказал я, прикладывая телефон к уху. «Теодор, ты не поверишь», — взволнованно проговорил старик. «Торговля снова пошла. Да еще как, с самого утра уже два крупных покупателя было. Серьезно, и что купили?» «Один забрал все подсвечники 19 века, сказал, что они идеально подойдут для его загородного дома, а второй...» Семен Семенович на секунду запнулся. «Этот вообще странный тип, выкупил почти все старинное оружие, мечи, шпаги, кинжалы, сказал, что коллекционер. Что-то еще?» — спросил я. «Да, заходили еще несколько покупателей, интересовались редкими предметами старины. Один вообще готов выкупить все серебро, фляжки, спичечницы, ложки и всякое другое. Говорит, что заберет в большом объеме. Платит наличными. ХМ, интересно. Ладно, Семеныч, пришли мне список необходимого. Подумаю, что получится сделать». «Хорошо, сейчас все перешлю». Я отключился, задумчиво потирая подбородок. «Похоже, кто-то решил воспользоваться ситуацией и скупить все ценности, пока цены не взлетели до небес». Я еще раз окинул взглядом роскошный зал, в котором находился. «Да, красиво, богато.

чего бы нам это ни стоило. Вавилонский теперь временно исполняющий права князя, так что будем брать штурмом его дворец. Ты хочешь сказать, начал было Волков. Ну да, кивнул Панкратов, у меня есть план. Мы возьмем княжеский дворец штурмом, но не так, как они этого ожидают. Глава 20. То, что я сделал для тенеборцев, было лишь началом. Модернизированные автоматы, артефактные клинки, живая броня, все это, конечно, хорошо. Но я понимал, что этого недостаточно. Впереди нас ждала настоящая война с тенями, и я должен был подготовить своих людей к любым неожиданностям. Поэтому следующие два дня, после прочих работ, я ездил в лавку, где в своей мастерской трудился над новым проектом. Это была броня нового поколения, которую я назвал «Джаггернаут». Она представляла собой не просто защитный костюм, а настоящий боевой комплекс, способный многократно увеличить силу и возможности своего носителя. «Джаггернаут» стал результатом долгих часов работы, экспериментов с материалами и магическими техниками. Я использовал сплав нескольких металлов, добавив к нему нефрит и теневую энергию, которые делали броню невероятно прочной, но при этом легкой и гибкой. Внешне броня напоминала архаичные доспехи древних гладиаторов, но ее функционал был на порядок выше. Наплечники и защита предплечья обеспечивали дополнительную защиту, а встроенные механизмы позволяли двигаться с необычайной легкостью. Но главной особенностью Джаггернаута была его универсальность. Броня покрывала всю руку целиком, от плеча до кончиков пальцев. Она была выполнена в матово-черном цвете. Стоило влить в нее энергию, как она тут же преображалась, появлялось специальное устройство, стреляющее дротиками из нефрита. А если воин вдруг потеряет оружие, то броня сама формирует из теневого металла острый клинок, способный пробить любую защиту. И, конечно же, Джаггернаут мог создавать щит, не просто энергетический барьер, а настоящее оружие, которым можно было не только защищаться, но и атаковать, круша врагов и отбрасывая их в стороны. Я понимал, что эта броня – настоящая революция в военном деле. Она даст своему носителю невероятное преимущество в бою. Даже самая сильная тень-лидер или тень-воитель не устоит перед таким натиском. К сожалению, пока я успел изготовить всего 9 таких комплектов, это был титанический труд, который требовал большого количества времени, но я не собирался останавливаться на достигнутом. В моих планах было создать целую армию, экипированную джаггернаутами. Ну что ж, подумал я, пора домой, завтра будет новый день, и новые свершения. Я вышел из мастерской, чувствуя, как усталость берет свое. Последние дни в роли временно исполняющего обязанности князя были слишком напряженными. «Боря», — сказал я, обращаясь к своему водителю, — «едем домой, нужно немного отдохнуть». Борис, не задавая лишних вопросов, завел машину, и мы отправились в усадьбу. На следующее утро я проснулся с первыми лучами солнца, бодрый и хорошо отдохнувший. «Теодор, может, возьмешь сегодня выходной?» – предложила Настя, когда я вышел из ванной. «Проведем время вместе, ты так много работаешь». Настя, одетая в полупрозрачную ночную пижамку, едва скрывающую изгибы тела, призывно улыбнулась. Ее волосы были распущены, а глаза светились озорным блеском. Я взглянул на нее, и все мысли о джаггернаутах и тенях мгновенно вылетели из головы. В ее взгляде читалось обещание чего-то гораздо более приятного. «Выходной?» – переспросил я, подходя ближе и обнимая ее за талию. «Звучит заманчиво, но дела, дела подождут», – прошептала Настя, обвивая руками мою шею и притягивая к себе. Ее губы коснулись моих, и мир вокруг перестал существовать. Спустя какое-то время мы спустились на кухню, уже наполненную ароматом кофе и свежеиспеченных булочек, которые приготовил Фредерик. Позавтракав на скорую руку, я собрался ехать на работу во дворец, но не успел выйти за порог усадьбы, как зазвонил телефон. На экране высветился номер Скалы. «Теодор, у нас ЧП». Начал он без приветствия. «В городе снова беспорядки. Какие-то отморозки напали на инкассаторов. Устроили настоящий беспредел. Стреляли во все стороны без разбору. Много раненых среди мирных жителей. Вот уроды», — выругался я. «Опять повстанцы?» «Да нет, не похоже. Скорее всего, это просто бандиты, решившие воспользоваться ситуацией. А теней с ними не было?» «Неа. Свидетели говорят, что они вылезли из-под земли, а потом туда же и скрылись. Найти их там практически невозможно. Туннели — это же долбанный лабиринт». «Ладно, дядь Кирь, скинь мне координаты». Через полчаса мы с Борей были уже на месте преступления. Оцепленный полицейскими квартал представлял собой печальное зрелище. Перевернутые инкассаторские машины, разбитые витрины магазинов, повсюду валяются осколки стекла и металла. Я активировал дар, сканируя окружающее пространство. Да, скала был прав, под землей действительно находилась целая сеть туннелей с десятками ответвлений и ходов. Лабиринт, в котором легко заблудиться. Но для меня, мага земли, это была не проблема. Ну что ж, у меня есть идеи на этот счет, подумал я, и они бандитам точно не понравятся. Я подошел к люку, ведущему в подземные коммуникации, и открыл его. Боря, фонарик, попросил я, оставайся наверху, я сам разберусь. Борис протянул мне мощный светодиодный фонарь. Я включил его и начал спускаться вниз по металлической лестнице. Коллектор оказался просторным, высокие потолки, бетонные стены, трубы, тянущиеся вдоль них. Здесь было тихо и безлюдно. Лишь капли воды, падающие с потолка, нарушали тишину. Я прошел вперед, освещая себе путь фонариком и вскоре добрался до развилки. Туннели расходились в разные стороны. Конечно, я мог прочитать память камня и узнать, в какую сторону отправились бандиты. Но вдруг они разделились, тогда на то, чтобы отыскать их всех, уйдет целая куча времени. У меня же времени было в обрез. Я прислонил ладони к земле, направляя в нее свою энергию. Под моими руками начали формироваться големы. Сначала небольшие комочки грязи, которые постепенно увеличивались в размерах, превращаясь в человекоподобные фигуры. Всего я сделал 50 големов. Они были невысокими, всего полметра ростом, но крепкими и коренастыми. Их тела были сделаны из смеси земли и песка, а вместо рук – острые железные копья, которые я вытянул из арматуры, торчащие из стен. Каждый голем был запрограммирован на поиск и уничтожение, никаких пленных, никаких переговоров. Они должны были найти этих ублюдков, которые посмели напасть на беззащитных людей, и отомстить за каждую пролитую каплю крови. В моем мире, среди архитекторов, бытовала поговорка «камень помнит все», и эти големы, созданные из самой земли, станут исполнителями моего приговора. Вернувшись на поверхность, я отряхнул с себя пыль и грязь, и, сев в скоробей, попросил Борю ехать во дворец. Мне нужно было как можно быстрее добраться до своего кабинета и начать разбираться с делами. Мы рванули с места, а в голове у меня закрутились мысли о том, что нужно усилить охрану города. Полиция явно не справлялась. Возможно, стоило бы создать специальное подразделение, которое будет заниматься только борьбой с преступными группировками, которые, воспользовавшись непростыми для княжества временами, стали расти как грибы после дождя. Не успели мы доехать до дворца, как мой телефон завибрировал, сообщая о входящем вызове. Это снова был Скала. «Теодор, знаю, ты занят, но просто не хочу действовать без твоего разрешения». Тут внезапно нарисовались швейцарцы. Да так нарисовались, что хрен сотрешь. Они захватили сеть подземных туннелей на западной границе. «Швейцарцы?» Я нахмурился, пытаясь осмыслить эту новость. «Что значит захватили? Как они вообще туда попали?» «Туннели эти старые», — пояснил Скала. «Еще до войны их строили. Там ходы широченные, в несколько рядов техника встает. Они зашли туда на танках, целым батальоном, и взяли территорию под свой контроль. Наши патрули даже близко подойти не могут, их оттуда отстреливают, как уток в тире. Да и одаренные у них тоже не лыком шиты. Наши маги пытались прорваться, но безуспешно. Их просто выносят еще на подходе. Там ловушки, барьеры, мины. Короче, полный набор. И что ты предлагаешь?» Спросил я. «Есть только один вариант, подрывать туннели к чертям собачьим», ответил Скала. «Но тогда мы потеряем не только врагов, но и сами останемся без стратегически важных коммуникаций. Так что, Теодор, ситуация хреновая». Я задумался. «Швейцария – это нейтральная страна, которая всегда держалась особняком, теперь решила вмешаться в наши дела, да и время выбрали удачно. Княжество ослаблено войной с Австро-Венгрией, народ все еще напуган, идет передел власти. Идеальный момент для захвата территории. Но что, черт возьми, им нужно? Зачем захватывать эти туннели? Скорее всего, это была демонстрация силы, попытка надавить на меня, показать, что они тоже игроки на этом поле. Но, что самое главное, это был удар по моей репутации. Народ Лихтенштейна, который еще вчера ликовал, празднуя победу над австро-венграми, теперь снова был в панике. Если сейчас не принять меры, то слухи о том, что я не могу защитить княжество, распространяться с невероятной скоростью, и очень скоро я потеряю не только доверие людей, но и свою власть. Через полчаса я уже был во дворце. Меня тут же окружили журналисты, требуя комментариев по поводу швейцарского вторжения. Даша Малиновская, как всегда, была в первом ряду. «Господин Вавилонский», начала она свой репортаж, «что вы скажете по поводу захвата швейцарцами наших туннелей? Может ли этот конфликт перерасти в настоящую войну? Нам придется открывать второй фронт?» «Второй фронт?» Я усмехнулся. «Нет, это просто недоразумение. Наши швейцарские соседи ГХМ заблудились. Они потеряли ориентацию в туннелях и теперь пытаются найти выход. Но, не беспокойтесь, уже завтра они вернутся домой, и контроль над туннелями снова будет наш». Я на мгновение задумался, глядя прямо в камеру, и добавил решительным голосом: «Мы, лихтенштейнцы, миролюбивый народ, но мы также отважные воины, и если кто-то посмеет посягнуть на нашу землю, то он пожалеет об этом». Через 2 часа мне принесли видеозапись. На экране планшета транслировался экстренный выпуск новостей швейцарского телеканала. Нахального вида Боров, представившийся полковником танковой бригады, с самодовольной улыбкой давал интервью журналистам. «Это Вавилонский заблудился, а мы на своем месте, и теперь мы здесь всем управляем». Затем полковник заявил, что Швейцария действует в интересах международной безопасности и стабильности в регионе. Он обвинил меня в провокации и разжигании конфликта. Сказал, что мои действия угрожают миру во всем мире, и потребовал, чтобы я немедленно сдал оружие, освободил захваченные территории и подчинился законной власти князя Роберта Бапшильда. «В противном случае», — добавил полковник, — «мы будем вынуждены применить силу». Камера, на мгновение переместившись, показала вход в туннель. Там, словно ничего не происходит, сновали китайские туристы, щелкая фотоаппаратами и делая селфи на фоне военной техники. Вот кто действительно был бесстрашный. Жителям Поднебесной вообще плевать на войну и политику. Они приехали сюда за эмоциями, и они их получат. Я с интересом досмотрел видео до конца, и на моем лице появилась улыбка. Ситуация была забавная. Австро-Венгрия, после сокрушительного поражения, притихла, зализывая раны. Их разведка, судя по всему, работала на износ, пытаясь понять, что же стало причиной их провала. Они опасались нового нападения, не желая лезть на рожон, пока не разберутся в ситуации. Но, в то же время, они пытались давить на нас морально, распространяя слухи о нашем скором падении. Мол, сдавайтесь или будет новый виток войны, который приведет к неминуемому поражению Лихтенштейна.